«Националь». Нам-то, по крайней мере, известно, инициатива заговора исходила не от него. Не был он по арестовании и доставлен к царю. В отличие от узников декабря, ни один априлист не удостоится этой чести. Примечание. Единственное исключение, возможно, Кропотов, но обстоятельства его предполагаемого привоза в Зимний дворец довольно туманны. Так что сцена личного свидания господина Кашкина с самодержавным монархом – цитата совсем из другой эпохи. Правдой в сообщении французской газеты является только то, что Кашкин, как, впрочем, и другие его подельники, был выдан, вернее, продан платным осведомителем, и что он сын политического преступника. Отец Кашкина, как Лепранди и Дубельт, тоже участник войны 1812 года. Вместе со своим двоюродным братом Евгением Оболенским он основал в 1819 году общество «Добра и правды». Позднее он стал декабристом. Он водил приятельство с Пущиным. По примеру последнего, Кашкин-старший оставил службу и записался в надворные судьи, дабы творить означенные в названии общества правду и добро. Он отделался, можно сказать, пустяками. Был сослан сначала в Архангельскую губернию, а потом выдворен в свои калужские имения без права въезда в столицы. Впрочем, после 1842 года он получил возможность проживать в Петербурге и лично наблюдать за воспитанием сына. Почему, окончив лицей в 1847 году, сын декабриста не отправился без промедления вице-консулом в Данциг или первым секретарем посольства в Бразилию, как ему предлагалось? Он легкомысленно отказался. Через два года император сошлет его на Кавказ. 11 числа апреля я встретился с Кашкиным в министерстве, доносит Антонелли, и успел завязать с ним довольно короткое знакомство. Знакомство будет коротким еще и в непредвиденном смысле. Гулять на свободе Кашкину остается всего 10 дней. В своей неопубликованной записке, на которой было начертано императорское «Переговорим», Антонелли изо всех описанных им персонажей особо выделяет недавнего знакомца. Тот невольно родил к себе какую-то во мне симпатию. Кашкин, благожелательно доносит начальству Антонелли, человек милый, образованный, с физиономией невольно говорящего в свою пользу, с душою должно быть еще светлую. Поэтому он не может быть заражен какими-нибудь грязными убеждениями. Он просто увлекся свирепствующей здесь модой. Антонелли отмечает у Кашкина преимущество, которое отсутствует у других наблюдаемых. Он действительно принадлежит к аристократическому кругу, что подтверждается и тем, что 10 числа в маскараде он был постоянно в кругу молодых людей знатных фамилий. И тем, что поминутно входил в особенную для придворных дам ложу и обращался с ними совершенно как свой человек. Не являлась ли часом и Кашкину таинственная маска? Если, как помним, государь впервые известился о существовании Петрашевского через баб, не участвуют ли те же лица в финале? Почему бы осведомленной придворной даме не предупредить своего о предстоящем аресте, как это сделала незнакомка, говорившая с Пальмом? Во всяком случае, благодаря своим аристократическим связям, Кашкин узнал о дарованной им жизни чуть раньше других. Или, может быть, Бог просто раньше услышал его молитвы? Повествуя об оглашении на эшафоте смертного приговора, барон Корф замечает: тут многих из зрителей тронули слезы, покатившиеся по бледному лицу 20-летнего Кашкина, имевшего престарелого отца. Насчет престарелого отца Корф несколько преувеличивает. Бывшему декабристу в это время не более 50 лет. Что же касается переживаний Кашкина-младшего, тут он, по-видимому, прав.